Он подумал о разнице. Вернусь 15 сентября, надеюсь на удовлетворительный результат разниц. Неудача должна быть исключена. Он знал разницу. Если все сорвется, если разниц не получит обещанных 4 миллионов долларов, настанет конец их совместной работе. Он знал, что разницу будет достаточно снять телефонную трубку, и появится Силк со своим револьвером и глушителем. Литти почувствовал холодок на спине. «Вам следует действовать лучше, доктор», — проговорил он голосом слегка угрожающим. «Не можете ли вы мне объяснить, почему операция, которая стоила стольким сотням евреев жизни, не может осуществиться на Форестере?» Фунц принял удар. «Согласен», — сказал он, не глядя на Литти. «Но вам покажется странным, что я вам сообщу. Я сильно подозреваю вашего Форестера в том, что он не душевно больной. В течение 2 дней я очень внимательно присматриваюсь к нему и думаю, что изучил его достаточно. Операция может удастся лишь в том случае, если он действительно сумасшедший. А я не нахожу этого. И наоборот, моя операция может намного ухудшить его состояние. Так что будет лучше оставить больного в покое». Литти выплюнул свою конфетку. «Вы что, хотите сказать, что он все время симулировал?» «Нет, нет. Послушайте, дайте мне объяснить вам подробнее. Представьте себе очень точные часы, которые хорошо отрегулированы. У некоторых людей часы ведь показывают точное время. А у Форестера все расстроено. Это последствия шока, когда он узнал, что жена ему изменила. И достаточно небольшого толчка, чтобы все пришло в порядок. Если у вас есть часы, которые плохо идут, иногда бывает довольно небольшого толчка, чтобы они пошли хорошо. Само собой разумеется, что нельзя таким образом воздействовать на Форестера. Но можно спровоцировать моральный шок. Этот шок должен произойти извне, а не при помощи врача. Весьма возможно, что через неделю, месяц или через несколько лет произойдет какое-нибудь событие, которое вызовет у него такой шок, и он снова станет нормальным. Но хирургическое вмешательство бессильно вызвать такой шок. В таком случае он превысит все лимиты, и тогда уж ничего не поможет ему снова стать нормальным». Литти глубоко вздохнул. «Неделя? Месяц? Годы? Да, но это может произойти и завтра. Ничего не известно. Он живет в таком состоянии в течение 26 месяцев, и до сих пор у него не было ни малейшего изменения в состоянии здоровья». «А как, по-вашему, почему это?» Фунц пожал своими широкими плечами. «Я бы объяснил это тем, что он был изолирован. Его оторвали от его обычного окружения, у него не было контакта с людьми, и при таких обстоятельствах он не мог получить какого-либо шока, на который я возлагаю некоторые надежды». Литти неожиданно понял серьезность и обоснованность того, что разъяснил ему Фунц. Это давало преимущество разницу, который сумел овладеть таким специалистом, как Фунц. Что касается Литти, то он был сильно обескуражен услышанным. Он вспомнил слова Радницы.